Владимир Сорокин. Дом терпимости. Рассказ из сборника «Сахарный кремль». Айвовое варенье июльского заката уж протекло капнуло на пыльно-душное, уставшее и намыкавшееся за день за Москворечье, когда новенький цвета парной крови мерин государева опричника Охлопа, расчистив путь себе инфразвуковым ревом государевым, поворотил, свернул с шумной Пятницкой улицы в уютный Вишняковский переулок и встал-постал возле розовато-желтого особнячка с белыми колоннами, молочными окнами и красными фонарями над крыльцом. Тихо и покойно вечером в Вишняковском переулке. Не успевает Охлоп крупнотелый открыть стеклянный верх мерина своего, как с крыльца к нему татарин белым кидается. «Просим, просим покорнейше, господин опричник!» Ждали-пождали опричника государева в Вишняковском переулке. Открывается прозрачная крыша мерина плавно, щелкают, отстегиваясь ремни безопасности. Охлоп кряхтя вытаскивает тело свое семипудовое из низкой машины. «Просим, просим!» Подхватывает опричника татарин под парчевый локоть. Помогает, юлит ужом белым. Неспешно Охлоп измеренно выбирается. Летнее платье опричника на нем. Тонкая парчевая серебристо-алая куртка, подпоясанная серебряным поясом с деревянной кобурой и ножом в медных ножнах, обтягивающие порты из алого шелка, короткие софьяновые полусапожки. Блестит завитой чуб опричника золотой пудрой, а возле щетины румяниной покачивается в толстой мочке уха золотой колоколец. Тяжеловесно лицо Охлопа, сурово, значительно. «Голову прикрой!» Тяжко отдуваясь, указывает он пухлым пальцем, унизанным платиновым перстеньком с черным сапфиром, на голову мраморного дога, пристегнутую к бамперу мерина. И, судя по запаху и заветренному концу сиреневого языка, уже тронутую таки легким тленом. Несмотря на то, что проворные конюхи-близнецы Матвей и Данила отрубили от замороженной собаки и пристегнули ее сегодня ранним утром в усадьбе Охлопа, аж в 5:17, когда солнце-то еще токма-токма встало, и не успело разбудить хозяина, дотянувшись коварным лучиком спицы через открытое окно спальни и сквозь щель в ситцевых занавесках до заплывшего, полуприкрытого, могучего глаза грозно похрапывающего Охлопа. «Исполним!» В быстрых руках привратника возникает шуршит черный пластиковый мешок, глотает собачью голову остроухую. Переведя дыхание, ждет Охлоп, пока крыша мерина встанет на место. Резко поворачивается, скрипя медными подковками каблуков, полусапожек по брусчатке, и коренасто раскачиваясь, хмурясь густыми низкими бровями, топырит тесто губищ мясистых, пяча вперед живот, поднимается по ступенькам крыльца. «Позвольте, позвольте!» Гибко-белый татарин опережает, забегает, открывает дверь. Охлоп входит, задевая плечами парчевыми красивые косяки дверные. Прихожей все красно. И стены, и потолок, и ковер, и кресло, и платье девушки за багровой стойкой безопасности. И люстра сияет подвесками малиновыми. «Здравствуйте!» Запевает девушка, склоняя аккуратно причесанную головку и улыбаясь губками алыми. «Здоров!» Тяжело дышит Охлоп, отстегивая серебряный пояс с оружием, и его на стойку перед девицей брякая. «Рады видеть вас в добром здравии!» Проворно принимает, убирает пояс девица. «Где сама?» Задыхается Охлоп, вытаскивая из рукава тончайший платок батистовый да свой тройной подбородок и матирая. «Главнокомандующие уже поспешают!» Игриво сверкает глазками девица. И не успевает Охлоп ответить свои обычные лады, как тяжкого карминного штофа портьеры, шелохнувшись, пускают прихожую маленькую, худенькую, немолодую женщину в голубом мундире гусарском. «Благодетель! Душка!» «Куница голубая!» Расплывается губищу Охлопа, обнажая зубы новые, крепкие. «Долгожданный!» Целует главнокомандующий перстенек Охлопа. Тянет вверх голубые тоненькие губки, на мысках сапог гусарских привставая. «Здравствуй, гусар-девица!» Целует в губки голубые ее Охлоп. «Здравствуй, дорогой!» Звенит шпорами гусар-девица. «Соскучился я!» «А мы-то как скучаем!» Берет за пояс Охлопа гусар-девица ручкой маленькой. Тянет вон из прихожей. новенькие поступили. Малина со сливками, а не девочки. Переваливается Хлоп в раскачку. Ты же знаешь, я своих стареньких люблю. И старенькие есть, и новенькие. Приходит гость и хозяйка в гостиную. А там тихая музыка играет. Свечи горят. Да 12 девиц в сарафанах и кокошниках сидят скромно, очи долу опустив. «Проходи, гость дорогой, будь как дома», — щелкает шпорами управительница. Встают девицы. Кланяются гостю в пояс. «Здоров, нежная!» — улыбается Охлоп. «Здравы будьте, Иван Владимирович!» — хором девицы отвечают. «Застоялись кобылки наши без тебя, Свет Иван наш Владимирович!» — гладит гусар-девица тяжкую длань Охлопа. Засыхают красные девицы, кручинятся. «Не верю!» — колышет живот свой Охлоп. «Ай, столбовая доземская сволочь к вам не захаживает!» «Всех повыгнала! Всем отказала тебя ради, господин наш!» «Уважаешь, стало быть, опричников?» «Как не уважать слуг государевых? На вас Россия-матушка держится!» «Молодца! Ну, хвались!» Идет по кругу девичьему главнокомандующая. «Анфиску-пиписку, Танечку-забаданечку, Леночку-пеночку, Полинку-малинку да Галинку-рванинку знаешь уж ты, благодетель!» «Знаю!» «А вот Анечку и Агашеньку не знаешь, новенькие они!» «Не знаю, покажи!» Подводит гусар-девица двух новеньких, молоденьких, поднимает им красные подолы сарафанов. А под сарафанами тела юные, статные, сладкие. «Глянь, господин наш, каковы!» Смотрит Охлоп глазами заплывшими, на ножки стройные, колени гладкие, лобки первым волосиком поросшие, попочки аккуратные. «Нежные, ласковые, умелые!» — хвалит товар свой хозяйка. «Хороши!» — цедит Охлоп. «А вот Ирочка-кошечка, вот Таташенька-лисичка, а вот еще одна Ирочка, сочная дырочка, новенькая, саратовская, кровь с молоком!» Подводит Ирочку саратовскую, задирает ей сарафан. Белотела молодица, дородна, пухлява, большеглаза, толстощека. Поворачивает ее управительница. «Дивись, милый наш, каково о попе у Ирочки. Сдоба пшеничная, а не попа». Широкая бела Ирина попа. Раздвигает хозяйка ягодицы белые. «Загляни-ка сюда, милый, видишь сочничек?» «Вижу». «Отведаешь, вовек не забудешь». «Отведаем». Пересмеивается Охлоп, глазами попу белую оглаживая. Видит, замечает гусар-девица, что наливается кровью хобот у Даеву, шевелится в портах шелковых, восстает рогом. «Да ты уж воспалился, господин наш!» Нежно гладит, трогает сквозь шелк рукою маленькой проворной. «Девушки-красавицы, душеньки-подруженьки, воспалился на вас, господин опричник!» Тихо пересмеиваются девушки, озорно перемигиваются. «Давай Ленку-Таньку, а на закуску эту сочную!» «Твои желания закон, благодетель!» «Девки, что пить будете?» — обнимает Охлоп Ленку-Таньку. «Мне шампанского!» — щиплет его Ленка за живот. «А мне сиреневой водицы с ромом!» — гладит Танька мощный зад опричный. «А тебе чего?» — берет Охлоп Ирочку за подбородок. «Не знаю, не решила еще». «Что ж ты такая нерешительная?» — обнимает главнокомандующая Ирочку за плечи пухлые. «Новенькая она, благодетель, не обессудь». «Ладно, разберемся. Ну что, новенькая, веди меня». Хоть и новенькая Ирочка сочная дырочка, а понимает, что значит «веди». Расстегивает ширинку на портах опричника, выпускает зверя его наружу. Могуч зверь промежный у Охлопа. Обновлен искусными мастерами китайской медицины. Удлинен, упрочен, с четырьмя хрящевыми вставками, с вострием из гиперволокна, с рельефными окатышами, с мясной волною, с татуировкой подвижной. Табун диких лошадей по уду опричному проносится. Берет Ирочка Охлопа за уд, тянет в опочивальню, а девушки песню заводят. Пойдем с нами, милый друг, пойдем с нами, милый друг. Утешать тебя начнем, ублажать тебя начнем. Приголубим белого лебедя, приласкаем ясно сокола. Очи ясные, руки нежные, губы жаркие, ненасытные. На быстру любовь траватая. Ведет пухлявая опричника зовут, а Танька, Ленка сзади его подталкивают. Идут они по коридору, в голубую опочивальню следуют. Любимая это опочивальня у Охлопа из тех четырех. Голубой, лимонной, изумрудной да розовой. Едва двери опочивальни голубой расходятся, все население ее веселенькое Охлопу здравицу поет. Здравы будьте, Иван Свет Владимирович! Валивается Охлоп в опочивальню любимую. Кидается, устремляется к нему все веселое электрическое. Галышки-окатыши, ползуны-верещалки, хохотухи, чесалки да качалки. Знают, ох, знают они Охлопа Большого. С привычками да пристрастиями опричника знакомы хорошо мозги их умные. Поют электрические, верещат, хихикают желательно. Достает Охлоп из своего левого кармана горсть семечек питания новеньких, криптоновых, голубым светящихся. Швыряет электрически. Хватают они семечки, глотают, напитываясь. Благодарствуйте! Верещат хором. Из правого кармана достает Охлоп сахарную колокольню Ивана Великого, выломанную из сахарного кремля. Швыряет веселеньким. Ловят они ее, берегут, танцуют. И подносят подносы разнообразные. А на подносах шампанское да водица сиреневая с ромом для девок. Мед ставленный, брусничный, для гостя дорогого. Пьют Танька, Ленка шампанское да водицу сиреневую. Цедит Охлоп мед свой из чаши хрустальной. А Ирочка, сочная дырочка, держит в руках ут опричный, смотрит да улыбается. «Чего пялишься? А ну пей с нами!» Хватает ее Охлоп за шею белую, льет в рот мед ядреный. Глотает Ирочка брусничный мед, давится. Присасывается Охлоп губищами плотоядными, калым губкам Ирочки белопопой. Поет медом насильно. Дрожит телом Ирочка, трепещет грудью, ут Охлопа не могущая отпустить. Хохочут Танька, Ленка, Ирочку за опопия пощипывая. Верещат, завывают электрические. «Разоблачение!» — командует опричник. Вмиг стихают все электрические, танцуют замедленно. Садится Охлоп в кресло с чашей, с удом торчащим. Тихая музыка наигрывает. Раздеваются девушки под музыку медленно, изгибаясь да подмигивая. Танцуют голые, выставляются, к Охлопу приближаясь. Оплетают руками, приникают губами, раздевают. «Отвод!» Подхватывают девушки голову Охлопа под руки, ведут к постели широченной, голубым шелком устланной. «Повал!» Валят девушки опричника навзничь, оглаживают руками нежными, залезают языками проворными в потные укрывища тела его широкомясого. Кряхтит Охлоп от удовольствия, мурлычет, вздрагивает удом увесистым. «Ступа!» Возникает в толпе веселых ступа медная с пестом. Кладут электрические сахарную колокольню Ивана Великого в ступу. Толкут в пудру сахарную стремительно. Передают электрические ступу с пудрою сахарной девушкам. Кланяются. Обсыпают девушки у Охлопа сахарной пудрой. Звенит колокольчик в ухе опричника звоном колокольни Ивана Великого. Кланяются девушки сахарному уду. Улыбается опричник. «На кол!» Садятся Ленка-Танька на ут сахарной по очереди. И начинается сладкая казнь. Ездят Ленка-Танька на уду, повизгивая. А Ирочка тем временем ядра опричные щекочет, уму-разуму набираясь. Оживают и веселенькие, подползают, обвивают, гладят по-своему осторожно, помешать боясь. Доводят Охлопа. Багровеет тесто хари его. Наливаются губы кровушкой. «Отлив!» Соскакивает с рога его Танька. Сваливается с груди Ленка. Хватаются за ут руками. А Ирочка за ядра поддерживает. Помогают девушке тугому семени опричному из уда хобота наружу вырваться. Ревет Охлоп медведем. Взбрыкивает столбами ног, лупит девок по задам. Стреляет ут его вверх мутными сгустками. Стонут девушки сочувственно. Восторгаются весельчаки электрические. «Покой!» Задыхается Охлоп. замирает все вокруг. Звучит музыка успокаивающая. Проходит время недолгое, и новую команду опричник подает. «Настой!» Льет ему в рот Танька настой тибетский, бодрящий, подносит чашу с медом. Запивает охлоп порошок, чмокает губищами, дышит свободно грудью холмистой, в себя приходя. Пьют-выпивают девки. И не успевает певец незримый вторую песнь затянуть, как пошевеливается хобот промежный у охлопа. Хлопают в ладоши девки захмелевшие, визжат электрически. «Абсос!» Строго охлоп требует. Приникают три девушки к хоботу, щекочут, полируют его языками. Восстает утопричный сызнова. Кладет глаз охлоп на Ирочку белотелую. «Эту!» Готовят подружки Ирочку к сажанию на сладкий кол. Вводят, проталкивают в попу ей пилюлю расслабляющую. Смазывают розовым маслицем, дабы легче приказ исполнился. Поддерживают Ирочку под руки белые, примериваются, направляют, надавливают деликатно. Садится Ирочка сочником своим на утохлопа. Но несмотря на предосторожность лекарственную и предохранение масляное, стон из уст девушки вырывается. Уж зело великут в обхвате, зело бугрист, зело беспокоен для юницы. Стонет Ирочка, слезами давится, губу алую закусывая. Подельницы ее поддерживают, на плечи покатые надавливают, поглубже опопием насаживая. Крик вырывается из уст Ирочкиных. «Привыкай!» — лыбится охлоп. «Привыкай! Привыкай!» — двигают тело Ирочки девушки вверх-вниз. «Привыкай!» — верещат электрические. Вскрикивает Ирочка. Распирает ее попочку белую, расклинивает беспощадно. Грегочет охлоп по-жеребячьи, колыхаясь, яко тюлень сивуч на простынке голубой. Подбрасывает Ирочку визжащую. Та уж сбежать скала липкого норовит. Да подружки товарки не пускают. Держат, за сиськи белые вниз тянут. «Привыкай, привыкай!» И привыкает белорыбица саратовская. Приноравливается. Уже и не кричит больше, а токмо стонет. Ездит она по уду туда-сюда. Глядь, и привыкла совсем. И уж не боли стон из уст ее вырывается, а сладострастие. Забирает Ирочку так, что внезапно заходится она. Взвискивает, трясется, как в подучий, сиси свои сжимая. Не сдерживается и охлоп, взрываясь. Удивляются сладко Танька Ленка. «Замочек!» Валятся навзничь электрические. «Сладость!» Лупит охлоп девушек по задам, щиплет, рычит. Воет Ирочка на колу. Одобряют девушки. Так время и проходит. В полночь за полночь, шатаясь да оступаясь, покидает охлоп дом терпимости. Провожают его девушки в сарафанах-кокошниках, под руки поддерживают. Поют. «Не прощайся с нами, сокол ясный!» Оглаживает гусар-девица ут в портах уснувший. «Не забывай!» Гибкий татарин помогает охлопу в мерин усесться. «Счастливый путь!» Урчит мерин, подмигивает красным глазом, отъезжает. Машут девушки ему платочками. «Будь здоров, опричник государев!»